если они не будут поддерживать его», — вновь взял слово Терл. «Вот это, сразу нет. Я уверен, если магического щита вокруг нас не будет, без потерь обойтись не удастся. Во время бега щитоносцы не смогут эффективно прикрывать остальных от атак со всех сторон. Доспехи при таком плотном обстреле тоже вряд ли помогут. Один или два снаряда, среди нескольких десятков, обязательно найдут щель в нашей обороне». Проводник был категоричен. «Тебе, Терл, очень повезло, что тот дротик, которым тебя задело, был без яда. Рассчитывать на то, что и остальные снаряды духов не будут отравлены, просто глупо. Большинство, кажется, только сейчас задумалось над опасностью быть отравленными. Все-таки долгое время пребывания под физическим щитом усыпило бдительность авантюристов. Далеко ведь не факт, что данные картам у полночного леса кольца смогут нейтрализовать яд духов. Думаю, мы с Риталиен сможем выдержать этот забег», — внезапно вмешался Артур. Видимо, он уже некоторое время слушал наши обсуждения и, наконец, решил вмешаться. «Причем, чем быстрее мы выступим, тем лучше». «Что?» Проводник удивленно обернулся в сторону попаданца. «Но зачем нам так торопиться, Арк? Эта стена, на мой взгляд, сможет удерживать духов довольно долго. За это время и ты, и Риталиен сможете полностью восстановить силы. Укрепимся здесь и восстановим силы. Чем плох такой план?» «Все так, но меня кое-что беспокоит. Посмотрите». С этими словами избранный присел на корточки и указал на один из многочисленных корней лиан, которые змеились по полу. «Сначала я, как и остальные, не понял, что хочет показать нам Артур, но присмотревшись, понял, в чем дело. Лиана заметно подрагивала прямо в руке у попаданца, словно была частью какого-то живого организма. Заметил это только что, когда мы с Ритой восполняли энергию. Не знаю, почему они ведут себя так». Артур махнул в сторону остальных отростков, которые тоже слегка подрагивали, «но не думаю, что для нас это хороший знак». Присев на корточки, проводник задумчиво взяв в руку один из стеблей. В следующее мгновение он вдруг дернулся всем телом и прошипел что-то сквозь зубы. Поднявшись на ноги, он обернулся к нам с побелевшим лицом. «Это очень-очень плохо, Рхатшува мать», — сообщил он нам, после чего показал всем руку, на которой зияла небольшая ранка. На стебле, который он все еще держал в руке, был заметен небольшой, но довольно острый шип, всего несколько секунд назад его не было. «Что это значит?» Артур был настроен серьезно. «Быстро. Собираемся и выступаем, как можно скорее. На все у вас 15, нет, 10 минут». Не обратив внимания на вопрос Артура, проводник стал судорожно раздавать команды. «Арк, вам с Риталиен этого времени должно хватить на восполнение энергии. Делайте это как хотите, но вы должны быть готовы в нужный момент». «Мы будем», — кивнул Артур, после чего все-таки продолжил гнуть свою линию. «Но ответь, что все-таки происходит? К нам решил пожаловать местный хозяин. И чтобы выжить, нам сейчас нужно действовать быстро и точно». «Понял, Арк». «Да», — развернувшись на месте, избранный сразу же направился к Риталиен. «Твою же мать!» — тихонько ругнулся я, осознав, что происходит. Остальным тоже как-то резко стало совсем не весело, так что ругался я далеко не один. И завертелось. Собирались вещи, проверялась экипировка. Несмотря на то, что все держали себя в руках, в воздухе все равно чувствовалось сильное напряжение. Мы могли лишь предполагать, чем нам грозит встреча с повелителем. Тем не менее, ничем хорошим она по определению не может закончиться. Пока остальные носились по лагерю туда-сюда, в стороне тихонько сидели маги и медитировали. Их старались обходить кругом, чтобы, не дай бог, не сбить их настрой. Все понимали, что именно от магов сейчас зависит наши жизни. Если мы успеем проскочить на территорию лорда, Терн прекратит нас преследовать. Терзаемый нехорошими предчувствиями, я все-таки не удержался и выловил проводника во время сборов. «Что, Тисмар? Половина на половину. Кто его знает, что ему взбредет в голову? Тем не менее, если он продолжит преследование на чужой территории, сил у него заметно поубавится. А теперь не мешайся под руками, Карт, хоть и не сразу, но все же ответил мне, не забыв напоследок послать куда подальше. Мы сможем победить его в ослабленном состоянии. К его сожалению, довольствоваться неполным ответом я не хотел. Арр, да чтоб тебя, Тисмар. Нет, конечно. Повелитель даже вне своих владений остается чудовищно силен. Тем не менее, в ослабленном состоянии от него довольно легко скрыться. Наши маги даже, может быть, заставят его отступить. При очень удачном раскладе. Я тебе на все вопросы ответил. Могу продолжить свои дела. Проводник был раздражен до крайности, поэтому испытывать судьбу я не стал и вопросов больше не задавал. Лучше еще раз перепроверить экипировку. Не хотелось бы, чтобы во время бегства у меня отвалилась еще какая-нибудь часть доспеха или что-нибудь из припасов. После этого быстро проверил сумки и походные мешки на дефекты. Покормил сена, который, будто чувствуя приближение опасности, ел свое мясо через силу. К тому же паук наотрез отказывался отходить от меня далеко. Впрочем, так он себя ведет с того момента, как нам впервые повстречались духи. Может, питомец чувствовал, что нам грозит с самого начала. А да что, сейчас-то об этом думать? Момент упущен, промелькнула в голове мысль, после чего я вернулся к вещам. К тому моменту, когда отведенное проводником время стало подходить к концу, готовы были почти все. Я и Мак деловито проверяли свои арбалеты. Ши пробовала тетиву лука и колдовала со своим одеянием. Тарл задумчиво подбрасывал в воздух свои метательные топорики, всеми четырьмя руками сразу. Финиар благословлял отряд на свершение. Ну а Шана с Картом просто-напросто буравили напряженными взглядами ледяную стену. Она в ответ на это хранила глубокомысленное молчание. Только сейчас, когда спала основная суматоха, стало понятно, что духи уже давно не ломятся к нам в гости. Вероятно, с того самого момента, когда странное поведение растений уже невозможно было не заметить. Похоже, что твари просто пытались потянуть время для своего хозяина. Мы готовы, задумавшись, я не заметил, как к нам присоединились Артур и принцесса, запасы хоть и не полные, но защитить всех мы сможем, да и на ответный удар силой останутся. Услышав эти слова, все тут же подобрались, готовые в любой момент начать очередную гонку со смертью. Предстояло ни много ни мало свинтить от самого опасного существа в бездне, от повелителя. Отлично. Помните все, бежать нам придется очень быстро. Будьте аккуратны и не навернитесь ненароком, потому что вы тем самым затормозите отряд. А любая задержка для нас губительна. Оглядев всех нас в последний раз, Адир обратился к магам: рушьте стену. Повторять дважды не потребовалось. Чародеи поступили так же, как и в прошлый раз. Риталиен одним движением обрушила стену, а Артур залил открывшийся проход пламенем. Вот только стоило раскаленному воздуху в проходе немного охладиться, как стало ясно, что сделали это маги зря. В туннеле не было ни души. Лишь обгоревшие и сварившиеся огрызки стеблей усеивали пол. Что? Где эти твари? Макр, как и все мы, был удивлен открывшимся зрелищем. Похоже, не хотят попасться под руку своему хозяину. Зло сплюнул Карт: нам стоит поторопиться, если хотим того же. Проводник побежал вперед, прямо по, так до конца и не остывшему, туннелю, стремясь выгадать этим хотя бы пару лишних секунд для нашей команды. Остальные старались от него не отставать. Очень скоро мы поняли, что духи даже не пытаются нас атаковать. Более того, они, кажется, вообще исчезли, либо очень хорошо спрятались, потому что никто из нас не мог почувствовать их присутствие. Даже я со своим радаром жизни не мог никого из них заметить в округе. «В округе никакха!» — крикнул я бегущему впереди Адиру, когда в третий раз проверил окрестности на наличие жизни. «Уже заметил!» — откликнулся тот, после чего бросил магам: «Сбросьте щит! Энергия вам еще пригодится! Что если это ловушка?» — резонно заметил в ответ Артур, стараясь беречь дыхание. «Думаешь, Я сам этого не опасаюсь. Но, сейчас, духи далеко не наша главная, каха, неудачно выдохнув на очередном слове, проводник сбился с дыхания и вместо продолжения быстро добавил, бережем дыхание, бежать еще долго. Следуя совету Адира, избранный в ответ промолчал, но щит они с эльфой все-таки снял. Несмотря на это духи появляться не спешили. Очень скоро стало понятно, что опасаться их на фоне приближения повелителя совершенно бессмысленно. Все правильно приближение, ведь даже несмотря на взятый нами темп, Терн нас догонял. Это можно было понять, просто взглянув под ноги. Растения, ранее лишь слегка подрагивающие, теперь ощутимо тряслись. Как еще никто не навернулся просто, немного не вовремя сделав очередной мах ногами над подпрыгивающим растением, для меня остается загадкой. Хуже того, оправдывая название своего хозяина, растения стали на глазах покрываться шипами. Причем чем ближе становился повелитель, тем их было больше. Учитывая то, что растениями пол был покрыт чуть менее, чем полностью, это создавало нам вполне понятные проблемы с бегом. Спустя час такого забега мало у кого ноги не красовались кучей мелких и не очень порезов. Глядя на это, казалось, что мы все истечем кровью, гораздо раньше, чем повстречаем повелителя. Это понимали и остальные, но все равно продолжали бежать, теряя по пути драгоценную жидкость. К тому времени лианы были уже почти полностью покрыты шипами. Вкупе с тем, что они извивались как бешеные, дорога становилась по-настоящему непроходимой. Тем не менее, мы упорно продолжили двигаться вперед. Тем, у кого имелась на ногах хоть какая-то защита, вскоре пришлось натурально брать на руки тех, у кого ее не было, и переносить их через заросли на руках. Но скоро такая тактика должна была изжить себя. Оказалось, что от приближения Терна зависит не только количество шипов, но и их пробивная мощь. Каким-то образом вполне себе обычные на вид отростки умудрялись оставлять на добротной стали хорошо заметные борозды. С каждым разом все более и более глубокие. Сен, благоразумно опасаясь за целостность своего хитина, перебрался с сумки ко мне на шею, скрестив на ней свои длинные лапы. Со стороны зрелища для арахнофобов, наверное, было еще то. Скорость движения отряда ожидаемо упала с бега до медленного и осторожного шага. Повелитель же таких проблем по определению не мог испытывать. Складывая эти два умозаключения, можно было получить весьма печальный для нас вывод. И все это понимали. «Чтоб тебя! Хватит!» — громко закричал Артур, когда отряд, только-только преодолев длинную полосу взбесившихся зарослей, наткнулся на вторую такую же за следующим поворотом. Негромко выругавшись под нос, избранный скрутил обе руки в странном жесте. Будто толкая нечто, он двинул полученной конструкцией в сторону пола. В руках Артура вспыхнул огонь, и уже в следующее мгновение по коридору зелени побежала яркая пламенная волна. Сжигая на своем пути всю растительность, она буквально выстраивала перед нами дорогу посреди терновника. «Что ты делаешь?» — попытался образумить попаданца Карт. «Зачем? Нас уже нет времени. Ты сам это видишь, Карт. Если мы будем плестись так и дальше, он нас непременно догонит», — раздраженно огрызнулся Артур, не отвлекаясь от дела, сколько еще идти до перехода. «Мне надо свериться с приметами», — немного растерялся от такого напора искатель, но потом все же ответил: «Но на первый взгляд, меньше часа, если двигаться быстро». Тем временем, волна пламени уже отошла от нашей группы на несколько десятков метров. Артур двинулся вслед за ней широким шагом. Руки он продолжал держать скрюченными, постепенно увеличивая скорость волны. «Хорошо, столько времени я смогу продержаться», — кивнул избранный, после чего, не оборачиваясь, бросил: «Рита, защита на тебе». «Поняла». Девушка тут же сплела свои пальцы в какую-то конструкцию и зашептала слова заклинания, но активировать его не спешила, бдительно оглядываясь по сторонам, чтобы успеть отреагировать сразу же при появлении Терна. Скорость отряда снова возросла. О беге все-таки пришлось забыть, но теперь мы хотя бы не плелись, как стадо улиток. Артур стабильно выжигал все заросли на нашем пути. Очень скоро стало понятно, что если бы не он, мы бы не смогли двигаться дальше вообще. Некоторые проходы были настолько заросшими, что пройти по ним без магии было равносильно самоубийству. Через какое-то время корни лианы стали потихоньку проявлять признаки разумности. Теперь они пытались нам навредить намеренно. И пусть в их действиях не было особой точности и согласованности, сам факт этого говорил о многом. Теперь стоило опасаться даже тех отростков, которые росли на стенах и потолке. Отныне мы красовались царапинами не только на ногах. Некоторые стали проявлять признаки большой потери крови, бледность и неуверенную походку. Нормально себя чувствовали немногие, среди которых ясное дело был и я. А вот Тарл был совсем плох. Из-за большой площади тела и слабой кожаной защиты ему доставалось чаще всего. Сейчас Суртан уже заметно покачивался и шел с трудом. В какой-то момент мы с Шаной приблизились к нему, чтобы в случае чего успеть подхватить здоровяка. Никто другой его попросту не сможет удержать. Сколько еще до выхода? Артур тоже заметил, что у нас проблемы, поэтому тут же решил уточнить у проводника наш маршрут. Мы уж почти выбрались, на этот раз проводник откликнулся мгновенно, если я не ошибаюсь, нам осталось преодолеть всего пару-тройку тоннелей. В конце будет зал, в котором и будет спуск. Отлично. Начал избранный, но его прервали. Их сами Анирке и Малимассе. Громоподобный голос ударился нам в спины. Забыв обо всем, мы все как один обернулись в его сторону. В самом начале тоннеля медленно плыла в нашу сторону странная фигура. Мертвенный свет не давал ее толком разглядеть. Но вот она подплыла к очередному светильнику на стене и предстала перед нами во всей красе. С первого же взгляда становилось понятно, кто перед нами. Человекоподобная фигура в массивном доспехе медленно двигалась к нам, при помощи огромного клубка шипастых лиан. Собственно, сами доспехи было видно лишь краешком, ведь фигура и была центром лиан. Десятки, если не сотни тонких шипастых стеблей стягивали фигуру в доспехах, превращая ее в некое подобие мумии. Любой нормальный человек испытывал бы в такой ситуации, как минимум ужасный дискомфорт, но не представшее перед нами существо. Терн, наконец, явил себя публике. Растения, отзываясь на присутствие своего владыки, перестали бесцельно метаться вокруг нас. Подчиненные единой волей, они вдруг резко замерли. Ничем хорошим нам это грозить не могло, но отреагировать я, как и большая часть авантюристов, не успел. Прежде чем мы поняли, что происходит, на нас обвалилась вся растительность с потолка и стен. Слава богу, Риталиен успела среагировать. Вовремя поставленный купол смог удержать на себе привет от Терна. Вот только повелитель на том и не собирались останавливаться. Лианы, подчиняясь его воле, обхватили купол со всех сторон и стали неумолимо сжиматься. И под этой атакой поверхность щита заметно потускнела. Долго она не продержится. Пока большая часть приключенцов пребывала в ступоре, Артур первым взял себя в руки. «Рита», — неожиданно спокойно обратился избранный к эльфийке, — «снимай купол». «Но, снимай», — заорал Артур и тут же скрутил из рук очередную конструкцию. «Что? Не». На разные голоса заорали остальные и я в том числе, но было поздно. Принцесса колебалась всего секунду, взглянув на попаданца, она произнесла всего пару слов, и купол тут же рассеялся. «Ёба!» – заорал я, глядя на то, как огромная масса шипастых растений падает прямо на нас. Остальные были со мной полностью солидарны. Прежде чем нам на головы обрушилось все это великолепие, вокруг нас вдруг из ниоткуда возник купол щита. Вот только в отличие от обычного, этот был пламенным. Но не прошло и пары мгновений, как и он исчез, огромной вспышкой пламени, разошедшейся во все стороны от группы. На своем пути пламя сжигало абсолютно все, даже камень на стенах, кажется, немного обуглился. Лицо Артура побледнело и он пошатнулся, но, тем не менее, устоял на ногах. Вот только идти самому ему в ближайшее время не светит. Что вы встали, тупицы? «Бежим!» Стоило только пламени рассеяться, и бешеный крик Адира вернул нас к реальности. А ведь с момента появления Терна прошло меньше минуты. За мной. Приведя всех в чувство и подхватив под плечо Артура, Карт поковылял с ним вперед. Впрочем, к нему тут же пришел на помощь Макр, ухватив избранного с другой стороны. Вместе они оторвали попаданца от пола и побежали вперед. Я уже собирался последовать за ними, но решил все-таки бросить взгляд назад и неожиданно встретился взглядом с повелителем. Яркие зеленые огни в его шлеме яростно сверкали, не обещая нам ничего хорошего при тесном контакте с их обладателем. Часть стеблей, опутывающих его фигуру, обгорели, остальные же по большей части лишь слегка тлели. Не похоже было, что ему нанесен серьезный урон, но вот разозлить его Артур точно смог. Не Ихракариса. Завершить свою гневную тираду Терну было не суждено. Риталиен тоже не сидела без дела. Побив все рекорды, она подняла в проходе ледяную стену всего за несколько секунд, оборвав повелителя на полуслове. Причем ни толщиной, ни высотой стена не уступала своим предшественницам. Удивительно, но вопреки моим ожиданиям, принцесса решила не уподобляться Артуру. После своего колдовства она даже не вспотела, обернувшись в мою сторону со своим фирменным надменным выражением. «Чего вы ждете?» Очередной вскрик Адира заставил меня бросить разглядывание творения эльфийки и броситься вслед за остальными. Оказалось, что у стены остались только я, Ши, Тарл и Авери. Опомнившись, мы быстро догнали остальных и продолжили бежать уже с ними. И снова мы бежали вперед. Стоило группе свернуть за поворот, как в спину нам ударил дикий грохот. Ледяная стена ожидаемо не смогла задержать повелителя надолго. Риталиен тоже это поняла и, пропустив вперед себя остальных, возвела в проходе еще одну. Вторая за столь короткое время далась ей тяжелее, и девушка, похоже, была готова упасть, но я на пару с Шаной успел ее подхватить. Правда, она тут же пришла в себя и продолжила бежать сама. Два коридора до зала с переходом мы пролетели на одном дыхании. Просто в первом почти не было зелени, а второй сходу заморозила Авери. После этого двигаться сама она уже не могла, и ее понесла Шана. Толком разглядеть сам зал я не успел, сразу же бросившись к лестнице, ведущей вниз, вслед за остальными. В проходе с лестницы не оказалось ни одного светящегося цветка, да и растений в принципе тоже, что по понятным причинам не могло не радовать. «Быстрее! Мы должны от него оторваться!» Очередной крик проводника был последним, что я услышал, прежде чем окунуться в спасительную тьму. Глава 21. Вот уже два дня мы торчим в этой заброшенной деревне. Вот уже два дня я думаю над тем, что мне делать дальше. Все началось, стоило мне переступить порог 45 уровня. Я сразу почувствовал зов. Зов воли бездны. Настолько ясно, как никогда до этого. Теперь это даже зовом назвать было трудно, скорее уж подробной картой у меня в голове, на которой отчетливо виден путь к воле. На ней даже отмечено, где опасно, а где не очень. Есть только одна небольшая проблема. Этот путь очень сильно отличается от того, которым запланировал для отряда карт. Я специально уточнил у него. В общем, для меня настал тот момент, когда расставание с этой теплой компанией героев неминуемо. Дальнейший путь мне придется пройти без их помощи. Казалось бы, знаю их всех всего ничего, а все равно на душе немного грустно. Я ведь понимаю, что мы вряд ли когда-нибудь встретимся вновь. Они пойдут спасать мир, я пойду своей дорогой, в конце концов, помогу Шане обрести нормальное тело, если она захочет, конечно. Исходя из этого, вероятность нашей повторной встречи с командой Артура весьма мала. Рад ли я тому, что наши дороги расходятся? Если бы спросили меня из прошлого, ответ был бы однозначным, а сейчас, даже не знаю. Поначалу ничего хорошего я от них не ожидал, а потом все как-то неожиданно сгладилось, будто бы само собой. И теперь даже несмотря на закидоны некоторых индивидов, я больше не питаю ни к кому из них негативных чувств. Как все, оказывается, может быстро поменяться в жизни. Мог ли я пережить что-то подобное в бытность своих серых будней простого студента? Вот уж вряд ли. Так вот я и сижу третий день, предаваясь велотекущей меланхолии. Делать все равно пока нечего, отряд только-только оправился от встречи с Терном и в дальнейший путь никто не торопится. А потому можно пока откладывать момент расставания. Стоит, наверное, рассказать о том, как мы собственно оказались в деревне, вот только ничего интересного в этом нет. Когда мы на всех парах пролетели лестницу, соединяющую уровни, то вылетели прямиком в огромную пещеру, уже знакомого нам всем вида. Тот же высоченный потолок, на котором место солнца занимают цветные символы. Тоже огромное пустое пространство, куда ни кинь взгляд. Разве что здесь оно как раз оказалось не совсем пустым. Привычная серая равнина, начинавшаяся от входа, буквально, в паре десятков метров от нас, постепенно превращалась в такие же серые холмы. И чем дальше простирался взгляд, тем выше становились эти возвышенности. Правда, до гор им дорасти было все-таки не суждено. Самые высокие холмы, на мой взгляд, не превышали 20-25 метров. Тем не менее, пейзаж по-своему внушал. Вот только, тогда у нас попросту не было времени на него заглядываться. В любой момент мог явиться Терн. Наглядеться можно было и потом. Сбросив с себя краткое замешательство от смены резкой обстановки, отряд продолжил движение на максимально доступной скорости. Местный ландшафт без всяких признаков растительности давал нам неплохой шанс затеряться среди лабиринта холмов. Неизвестно, преследовал нас Терн какое-то время или же так и остался в пределах своих владений, но по прошествии 2 часов путь наш оставался спокойным. Куда ни взгляни, повсюду были одни серые холмы и ни единого движения. Тут бы, наверное, можно было скомандовать привал, но Карт во что бы то ни стало, хотел найти для него укромное местечко. Спорное решение, учитывая то, что к тому времени большая часть группы от большой потери крови уже еле-еле ноги волочила. Тарл так вообще уже какое-то время натурально висел на мне и Шантире. К счастью, нам сильно повезло. Очень скоро мы наткнулись на эту деревню, ну или поселение, кто его знает, что оно из себя представляет. Десяток грубых каменных домов были разбросаны в крошечной равнине посреди леса холмов. Во время бега, я часто глядел по сторонам и не раз видел похожие населенные пункты то тут, то там, но рассмотреть толком их так и не смог. Сейчас же у меня было полно времени на это. С первого же взгляда становилось понятно, что деревня давным-давно заброшена. Пустые глазницы окон, куча непонятного хлама на улице, да и сама атмосфера этого места не оставляли никаких сомнений. Тем не менее, Карт, отдавая дань своей паранойи, сначала сходил туда в разведку и только потом, убедившись, что все в порядке, позволил отряду остановиться в ней. Вот, в общем-то, и все. Как я и сказал, мы провели в поселении уже 3 дня. Священник хоть и мог излечивать многие раны прямо на глазах, но вот заставить организм выделять кровь из ничего он все-таки был не в силах. Да и помимо этого отряд был сам по себе порядком измотан, после террора духов и встречи с их хозяином. Всем был нужен отдых. И пусть физический отдых мне был не нужен, я тоже был благодарен судьбе за эту передышку. Все-таки усталость бывает не только физическая. К тому же я не просто отдыхал все это время, но и предавался своим невеселым размышлениям. Могло показаться, что единственной причиной моей меланхолии было расставание с приключенцами, но это не так. Конечно, оно было одной из причин, но ведь имелись и другие, не менее весомые. Например, я отчетливо понимал, что пойду к воле один. Я просто не имею права брать с собой Шану и Сена. Слишком уж это опасно. И пусть они уже и так порядком втянуты в это дело, но оставшийся путь нам пришлось бы пройти без помощи могущественных магов и крепких воинов, которые при случае смогут вызволить нас из любой передряги. Нет уж, если мне и суждено погибнуть на последнем участке своего пути, своих друзей я за собой не потащу. Странно, наверное, да. У меня в голове есть карта, ведущая прямиком к воле бездны, есть некий датчик опасности на всем протяжении этого пути, а я все равно думаю, что этот поход очень опасен. Причины этого проистекают из третьего вопроса, который также не дает мне покоя. По важности он, пожалуй, даже первый. Дело в том, что меня терзают сомнения насчет самой воли. Ну не может быть все так радужно, как описано в легенде. Все просто не может быть так, чтобы вот так вот, пусть даже после нелегких испытаний в пути, кто-то или что-то просто взяло и исполнило любое твое желание. Слишком уж это похоже на сказку. Но что если и есть подвох? Что теперь? Просто взять и повернуть обратно, когда цель, вот она, только руку протяни. Свести к нулю весь тот труд и то невероятное стечение обстоятельств, которые позволили мне добраться сюда. Сомневаюсь, что судьба подобным образом улыбнется мне еще хотя бы раз. И теперь я на распутье. Словно в каком-то кино передо мной стоит извечный выбор. Открывать шкатулку или нет? Арр, что же делать-то? Может быть, вообще рассказать обо всем Артуру? И про перенос, и про Дашу. В две головы со всем этим должно быть проще разобраться. И мне, и ему от этого будет только лучше. Надо всерьез обдумать этот вариант. Чем думаешь? Голос Шантири оторвал меня от размышлений и вернул в реальный мир. Многом и сложным, все еще под впечатлением от своих дум туманно ответил я. Заметив непонимающий взгляд огоньков из-под шлема, тут же поправился, в первую очередь о том, что дальше с этой командой мне не по пути. Мой маршрут весьма далек от запланированного картам. Разве ты этому не рад? Когда все это только начиналось, я помню, ты был не в восторге от этой компании, девушка присела рядом, к тому же не хочешь мне, наконец, объяснить, куда ты так рвешься. Поначалу я думала, что тебя просто увлекла их цель, но теперь даже не знаю, что и думать. Чего ты пытаешься добиться, забравшись так глубоко в бездну? Мы сидели на окраине деревни, привалившись спинами к стене одного из домов. В паре десятков метров на одном из окружавших поселение холмов застыла лежащая фигура паладина, его очередь сейчас нести вахту. Что касается этой компании, до сих пор довольно скептически воспринимаю их цель, но вот что касается них самих, тут все не так просто. Многое изменилось с того разговора в таверне, вдруг почувствовал, что могу сейчас смело выложить все то, что терзает меня Шане. Она не будет смеяться или упрекать меня, не станет читать нотации. Открыв рот, я уже собрался все это озвучить вслух. Что касается моей цилхи, прости, но я не могу сказать. Сам даже не знаю почему. Я давно уже верю тебе как себе, но что-то меня останавливает. Прости. Вдохновение, напавшее на меня, развеялось, стоило открыть рот. Вместе тех слов, которые должны были быть сказаны, вышли эти. Не так-то просто, оказывается, говорить на чистоту, ничего не скрывая. Смогу ли я вообще когда-нибудь рассказать о том, что мне пришлось пережить до этого момента? Хорошо, если так, то ладно, было видно, как тяжело дались девушке эти слова, но она их сказала. «Спасибо», — сказал я ей, после чего, сделав над собой усилие, решительно продолжил: «Шана, оставшийся путь я должен проделать один. Осталось не так много, но пройду его только я. Что? Почему?» Кажется, девушка была выбита из колеи, но я не дал ей закончить. «Прежде, чем ты начнешь возмущаться, дай их мне, пожалуйста, сказать кое-что», переведя взгляд на девушку и дождавшись от нее неуверенного кивка, я продолжил: «Не хочу втягивать вас сеном в то, что мне предстоит. На первый взгляд все кажется просто, но я мне не дает покоя эта простота. Я не хочу привести вас в ловушку. Так не иди, если там опасно». Забыв про то, что позволит мне закончить, воскликнула девушка. Думал над этим. Правда, но не могу. Слишком тяжело отказаться от цели, когда она так близка. Да, я, наконец, принял решение. Заметив, что девушка собирается что-то сказать, я поспешно продолжил: «Послушай, мы же не навсегда расстаемся. Дальше я пойду один, но это еще не значит, что я не вернусь. Разное бывает, мало ли. Может, все мои опасения окажутся на делхе лишь пустыми домыслами. Недоверчиво сверкнули огоньки глаз. Вы с сыном останетесь здесь, ну пусть на Нитхилю. Тут вроде довольно безопасно. Если же станет опасно, уйдете куда-нибудь не особо далеко. Я вас найду на обратном пути, продолжил я. Кстати, самого сена сейчас рядом не было. Когда мы только-только расположились в деревне, этот звереныш, будто почувствовав, что оказался на относительно безопасной территории, очень быстро свалил по своим делам. Я по этому поводу особо не беспокоился. Периодически я видел его силуэт, мелькающий между домами. Ко мне он возвращался только для того, чтобы получить очередную порцию мяса, хорошо жрать ведь не запретишь. Все еще молодой и все еще растущий организм как-никак. Если через неделю ты не вернешься, тихо спросила Шана, вернув меня в настоящее, а то я, кажется, слегка увлекся. Ты что, совсем глупая, что ли? Шутливым тоном отозвался я. Судя по яростно сверкнувшим глазам девушки, совершенно неуместным в данной ситуации. Так что закончил я свою реплику совершенно серьезно. Конечно, уходите наверх. Вам здесь делать нечего. Или ты собралась здесь ждать моего возвращения до скончания веков? А если я умру? Не смей. Негромко, но твердо прошептала девушка, оборвав меня на полуслове. Что? Не расслышал я. Не смей так говорить, придурок. Шана вдруг взвелась и со всей силы врезала кулаком в стену дома. Причем, кажется, она пробила ее своим ударом насквозь. Тряхнула знатно. Ты чего? Вырвалась у меня от неожиданности. Хотя, наверное, стоило чего-то подобного ожидать. Все-таки друзьям свойственно беспокоиться друг о друге. Я ведь о ней беспокоюсь, так почему ей обо мне нельзя? Если бы она начала говорить про свою смерть, я бы тоже не обрадовался. Ничего, а то ты сам не знай. Экспрессивно взмахнув руками на очередном слове, Шантири внезапно успокоилась. Взглянув на меня, она очень спокойно произнесла: «Мы с сеном будем тебе ждать. Даже спустя неделю. Столько, сколько потребуется, а потом пойдем искать. Тебе-то пища нужна, но запасы мяса сена далеко не бесконечны. Что ты с этим будешь делать?» Откровенно растерявшись, я спросил первое, что пришло в голову. «Я буду охотиться и добывать ему пищу. Тебя мы не бросим, даже не надейся, понял?» Глаза девушки из огоньков превратились в факелы. Она вдруг резко развернулась и отправилась вглубь деревни, не сказав больше ни слова. «Да что с тобой такое?» – тихо произнес, накрыв лицо рукой, но Шана все равно услышала. Же сказала: «Ничего». Придурок, оглянувшись через плечо, припечатала девушка меня. Растерянно протянул я, когда напарница скрылась в том доме, где остановился наш отряд, и только после этого убрал руку с лица. Вот что с ней не так, и со мной, крутилось у меня в голове, пока я пытался согнать странную улыбку с лица. Вот только какого хрена она никак не убирается, да и на душе вдруг стало легче. А чертова улыбка еще долго висела у меня на лице, как прилепленная. Произошло это все на утро третьего дня, а уже к полудню Адир объявил о том, что отряд скоро выступает дальше. У меня оставалось не так много времени, чтобы попрощаться. Медлить дальше не имело смысла, так что я направился прямиком к Артуру. Что, вот и настал тот самый момент. Такими словами встретил попаданец мою скромную персону. Несмотря на веселый тон и легкую улыбку, глаза у него веселыми не были. Вот только определить, что именно они выражают, мне было не дано. Как ты узнал? Вопрос у меня вырвался прежде, чем я успел подумать об этом. Поверь мне, догадаться было действительно очень трудно. Ты целых 3 дня проторчал на окраине этой деревеньки. Ни с кем толком не общался и постоянно хмурил лицо. Так что по сути тебя ничего не выдавало, ехидным тоном ответил Артур. Понятно, немного смутившись, буркнул я и продолжил: так и есть. Дальше мне придется идти одному. Мне надо в другую сторону. Что ж, удачи тебе. Мы были знакомы совсем недолго, но я рад, что ты шел вместе с нами, встретившись со мной взглядом, парень протянул руку. Все, растерянно уточнил я, неуверенно пожимая протянутую кисть. Не люблю, знаешь ли, долгие прощания. Тебе стоит поторопиться и попрощаться с остальными. Они, конечно, знали, что ты нас рано или поздно покинешь, но думаю, уйти без прощания, с твоей стороны будет немного невежливо. Избранный слегка мотнул головой в сторону остальной группы. Знали. Вот уж не думал. Я-то полагал, что Артур просто наплел им про меня с три короба. А теперь оказывается, что они все знали. При таком раскладе удивительно, что поначалу на меня ополчился только Адир. Я бы на их месте вообще себе не доверял. Конечно. А как бы я еще убедил их взять тебя с нами? Не буду же я врать своим друзьям. Поинтересовался Артур. Вспомнив наш разговор в таверне, он тут же добавил, не беспокойся, твою цель я сохранил в тайне. Это только твой секрет. Спасибо. Потерянно протянул я и немного неуверенно двинулся к остальным приключенцам. Но не успел я сделать и пары шагов, как Артур вновь заговорил. «Знаешь, честно говоря, мне почему-то кажется, что мы с тобой еще встретимся. У меня такое чувство, будто нас с тобой что-то связывает. А еще мне кажется, ты знаешь, что именно, надеюсь, при следующей встрече ты и со мной поделишься этим знанием». Было напрягся вначале, но тут же расслабился. В словах попаданца не было угрозы. Казалось, он действительно ни капли не волнуется по этому поводу. Как будто, просто так из вежливости замечание мне сделал.